Глава 26. Крепче сжала дверную ручку. Просто побоялась, что кинусь к парням с диким криком «Мое!». Ручки так и тянулись ощупать каждую впадинку, каждую выступающую и накачанную часть их тел. А эти позеры несчастные еще и замерли, стоя на краю кровати на коленях. Спины выпрямили, плечи расправили, руки сложили так, чтобы я видела, насколько внушительны их бицепсы. Головы опустили в стиле «я скромняшка». А вот взгляды, бросаемые на меня из-под косых чёлок, скромными назвать ну никак не получалось. Пальцы на дверной ручке свело так, что оторвать их можно было только вместе с дверью. Или, как вариант, можно было из дверей выломать ручку. Вот сейчас бы подойти к ним, провести пальчиками по их идеальным телам, потом обцеловать и даже немного покусать. Тут главное не увлечься, а то ведь можно и... И ведь сильны паршивцы, знают, как себя подать. Судорожно выдохнула. Оба все это время не сводили с меня взглядов. И отчего-то это еще сильнее подстегивало мое возбуждение. «Поцелуйте меня!» — хотелось отдать команду, но я прикусила нижнюю губу, чтобы слова не вырвались наружу. Пристально смотрела на губы то одного, то другого. Молчала и ждала того, что будет дальше. Владын тяжело дышал, а его член уже был настолько тверд, что его немые очертания проступали сквозь штаны. Зен наблюдал за мной, и как только я вернула свой взгляд на его губы, слегка поддался ко мне и искушающе улыбнулся. Тихий стон, кажется, мой, чувствую, что еще немного, и я не смогу себя сдержать. Прислонилась к стене, пытаясь удержать вес своего тела на дрожащих ногах. И все-таки не зря оделась. Мелькнула в голове мысль, когда я почувствовала, как пропитались влагой не только мои трусики, но и штаны. Не отрываясь, наблюдала за мужчинами на постели. Хотела быть там, с ними, чтобы они целовали и ласкали меня. Беловолосый насмешливо улыбнулся и, глядя мне в глаза, одним стремительным движением накрыл ладонью свой член. Зеленоволосый застонал в голос, усиливая давление своей руки, тоже лаская свой напрягающий член. Начала задумываться, возможно ли испытать оргазм только от того, что я за ними наблюдаю. Так я готова была поклясться, что еще немного, и я его испытаю. Владен выгнулся, едва ли не вставая на мостик. Зен не отставал от него, крепче сжал рукой свой член и увеличил скорость скольжения. А я в это время медленно сползала вниз по стене, предвкушая приближающийся оргазм. Птица обламинго прилетела внезапно и отвесила нам троим смачные пинки под зад. Насколько коварна эта птица осознала тогда, когда стремительно распахнулась дверь и в комнату влетел разъяренный тик. И ладно бы просто влетел, так он подхватил меня на руки и принялся трясти от всей души так, что клацали зубы, и голова моталась из стороны в сторону. Хорошо, что парни вовремя опомнились и настоятельно попросили Тига меня отпустить. Владен даже мои желания на данный момент озвучил. «Сейчас она хочет тебя прибить и вот-вот заплачет», — твердо высказал мои пожелания зеленоволосый и решительно забрал у Тига мою тушку. Тик более осмысленным взглядом осмотрел расхристанных парней. Перевел взгляд на мягкое покрывало на кровати. Шумно вдохнул носом воздух, и на его лице проступило понимание вместе с осуждением. «Не стоит так осуждающе смотреть», — спокойным голосом обратился к Тигу Зен. «Сам ведь понимаешь, она не ребенок. И если ты не хочешь этого принять, то мы с Владеном приняли». Не успел Тик раскрыть рта, как в комнату ввалился Эрин с ребенком на руках. Обвел нас всех внимательным взглядом, задержал его на мне, Владене, Зене и грустно улыбнулся. «Прохладной двор». Недовольно буркнула я и, немного побрыкавшись, слезла с рук Владена. «Ну как ты, ребенок?» Подойдя, слегка сжала маленькую ручку. «Так себе из-за меня, мама, да?» Улыбнулась маленькому ангелочку. «Ты со мной разговариваешь, улыбаешься и прикасаешься ко мне. Значит, ты меня любишь», — выдало это маленькое чудо. «Да, так мамы любят только девочек». «Конечно, люблю», — сглотнула я комок в горле. «Ты у меня самый красивый малыш. Как тебя можно не любить?» «Саша», — перебил нас Эрин, — «там внизу срочно нужна твоя помощь».